что ничем не осквернил это свое чувство. Могу падать еще, весь упасть, все себя продам, весь в овшах буду, в коросте, а этот бриллиант не бриллиант, а луч солнца. Да, во мне, со мной. Понимаю, понимаю. А где же она теперь? Не знаю. И не хотел бы знать. Это все было из другой жизни. И не хочу мешать с этой. Да. Ваша жизнь удивительная. Нет. Самая простая. Всем ведь нам, в нашем кругу, в том, в котором я родился, три выбора. Только три. Служить, наживать деньги, увеличивать ту пакость, в которой живешь. Это мне было противно. Может быть, не умел, но главное было противно. Второй – разрушать эту пакость. Для этого надо быть героем. А я не герой. Или третье – забыться. Пить, гулять, петь. Это самое я и делал. И вот допелся. Ну, а семейная жизнь? Вот я бы был счастлив, если бы у меня была жена. Меня жена погубила. Семейная жизнь? Да. Моя жена идеальная женщина была. Она и теперь жива. Но что тебе сказать? Не было изюминки. Ты знаешь, в квасе изюминка. Ага. Не было игры в нашей жизни. Угу. А мне нужно было забываться. А без игры не забудешься. А потом я стал делать гадости. А ведь ты знаешь, мы любим людей за то добро, которое мы им сделали. И не любим за то зло, которое мы им делали. А я ей наделал зла. Она как будто любила меня. А от чего вы говорите «как будто»? От того говорю, что никогда не было в ней того, чтобы она в душу мне влезла, как Маша. Ну да не про то. Она беременная, кормящая. А я пропаду и вернусь пьяной. Разумеется, за это самое все меньше и меньше любил ее. Да. Да. Вот сейчас пришло в голову. Оттого-то я и люблю Машу, что я ей добро сделал, а не зло. Оттого люблю. А ту мучил. Зато не то, что не люблю. Да нет, просто не люблю. Ревновал, да, но и то прошло. Приятного аппетита. Подходит Артемий в фуражке с кокардой. У него крашеные усы. Познакомились с артистом-художником? Да, мои знакомы. Что ж, портрет кончил? Нет, расстроилась. Я не мешаю вам? Федор Васильевич рассказывал про свою жизнь. Тайны? Так я не мешаю, продолжайте. Я-то уж в вас не нуждаюсь, свиньи. Не люблю этого господина. Обиделся. Ну, бог с ним, не могу. Как такой человек, у меня слова не идут. Вот с вами мне легко, приятно. Так что я говорил? Вы говорили, что ревновали. Ну, а как же вы разошлись с вашей женой? Ах, это удивительная история. Жена моя замужем. Как же? Развод? Нет. Она от меня осталась вдовой. То есть как же? А также вдовой. Меня ведь нет. Как нет? Нет. Я труп. Да. Видите ли, вам я могу сказать, да это давно, и фамилию мою настоящую вы не знаете. Дело было так, когда я уже совсем измучил жену, прокутил все, что мог, и стал невыносим, явился покровитель ей. Не думайте, что что-нибудь грязное, нехорошее. Нет, мой же приятель и хороший, хороший человек, только прямая во всем противоположность мне. А так как у меня гораздо больше дурного, чем хорошего, то это был и есть хороший, очень хороший человек, честный, твердый, воздержанный и просто добродетельный. Он знал жену с детства, любил ее. И потом, когда она вышла за меня, примирился с своей участью. Но потом, когда я стал гадок, стал мучить ее, он стал чаще бывать у нас. Я сам желал этого. И они полюбили друг друга. А я к этому времени совсем свихнулся и сам бросил жену. А тут еще Маша. Я сам предложил им жениться. Они не хотели. Но я все делался невозможнее, невозможнее, и кончилось тем, что... Ну, как всегда. Нет. Я уверен, знаю, что они оставались чисты. Он религиозный человек. Считал грехом брака без благословения. Ну, стали требовать развод, чтобы я согласился. Надо было взять на себя вину. Надо было всю эту ложь. И я не мог. Поверите ли, мне легче было покончить с собой, чем лгать. И я уже хотела покончить. А тут добрый человек говорит, зачем? И все устроили. Прощальное письмо я послал. А на другой день нашли на берегу одежду и мой бумажник, письма. Плавать я не умею. Ну а как же тело-то? Не нашли же? Нашли. Представьте, через неделю нашли тело какое-то. Позвали жену смотреть. Разложившееся тело. Она взглянула. Он. Так и осталось. Меня похоронили. Они женились и живут здесь, и благоденствуют. А я вот он. И живу, и пью. Вчера ходил мимо их дома. Свет в окнах. Тень чья-то прошла по шторе. Иногда скверно, а иногда ничего. Скверно, когда денег нет. Простите, слышал вашу историю. История очень хорошая и, главное, полезная. Вы говорите скверно, когда денег нет. Это нет сквернее. А вам в вашем положении надо всегда иметь деньги. Ведь вы труп. Хорошо. Позвольте, я не вам рассказывал и не желаю ваших советов. А я желаю их вам подать. Вы труп, а если оживете, то что они-то, ваша супруга с господином, которые благоденствуют? Они двоеженцы и в лучшем случае проследуют в не столь отдаленные... Так зачем же вам без денег быть? Прошу вас оставить меня. Просто пишите письмо. Хотите, я напишу, только дайте адрес, а вы меня поблагодарите. Убирайтесь. Я вам говорю. Я вам ничего не говорил. Нет, говорили. Вот он, свидетель. Половой слышал, что вы говорили, что труп. Мы ничего не знаем. Негодяй! Я негодяй. Эй, городовой! Городовой! Акт составить. Ясный летний день. Дача Карениных. На террасе, увитой плющом, Анна Дмитриевна Каренина что-то вяжет. Лиза прислушивается к шуму отходящего от станции поезда. Теперь уж едет со станции. Кто едет? Папа. Папа едет со станции. Это удивительно, как он его любит. Совершенно как своего отца. Там где... Se souvient-il de son père véritable? Я не говорю ему. Думаю, зачем его путать? А потом думаю, что надо сказать ему. Вы как думаете, мама? Я думаю, Лиза, что это дело чувства. И если ты отдашься своему чувству, твое сердце подскажет тебе, что и когда надо сказать. Как удивительно умиротворяет смерть. Признаюсь, было время, когда он, Федя, ведь я его знала ребенком, был мне неприятен. Но теперь я только помню его милым юношей, другом Виктора и тем страстным человеком, который хоть и незаконно, нерелигиозно, но пожертвовал собой для тех, кого любил. On aurait beau dire l'action est belle. Надеюсь, Виктор не забудет привезти шерсти. Сейчас вся выйдет. Вот он и едет. Кто-то с ним. Дама в шляпе. Мама! Я ее 100 лет не видала. Виктор меня встретил и увез. И прекрасно сделал. Да, разумеется. Думаю, когда еще увижу и опять отложу. Вот и приехала. Если не прогоните до вечернего поезда. А я как счастлив. Поздравьте меня. 2 дня дома. Завтра все без меня сделает. Прекрасно. 2 дня. Давно не бывало. Съездим в пустынь, да? Как похож. Какой молодец. Только бы не все наследовал. Сердце отцовское. Но не слабость. Все, все. Виктор согласен со мной, что если бы только с молоду он был направлен... Ну, я этого ничего не понимаю. Я только не могу подумать о нем без слез. И мы тоже. Как он вырос в нашей памяти. Да, я думаю. Как казалось неразрешимо одно время. И как вдруг все разрешилось. Ну, Виктор, привез шерсть? Привез. Вот шерсть. Угу. Вот одеколон. И вот письма. И вот конверт казенный на твое имя. Ну-с, Анна Павловна, если вам угодно помыться, то я проведу вас. Мне и самому нужно почиститься, а то сейчас обедать. Лиза, ведь в нижнюю угловую, Анна Павловна. Что с тобой? Лиза, что там? Он жив. Боже мой, когда же он освободит меня? Виктор, что это? Это ужасно. Что? Да скажи же. Это ужасно. Он жив. И она двоемужница. И я преступник. Это бумага от судебного следователя, который требует к себе Лизу. Какой ужасный человек. Зачем он это сделал? Все ложь. Ложь. О, как я ненавижу его. Я не знаю, что я говорю. Как же он остался жив? Знаю только, что как только Виктор прикоснулся к этому миру грязи, они затянут его. Вот и затянули. Все обман. Все ложь. Камера судебного следователя. Следователь сидит за столом и разговаривает с Мельниковым. Сбоку письмоводитель перебирает бумаги. Да, да я ей никогда этого не говорил. Она выдумала, а потом меня упрекает. Она не упрекает. Да? А огорчается. Ну, хорошо. Хорошо, я приду обедать. А теперь дело очень интересное. Просите. Обоих? Нет. Одну госпожу Каренину. Или правильнее, по первому мужу. Протасову. А, это Каренина? Да, грязное дело. Положим, я еще только начинаю расследование, но нехорошо, нехорошо. Прощай, прощай, прощай. Прошу покорно. Поверьте, что очень сожалею о необходимости делать вам вопросы, но мы поставлены в необходимость. Пожалуйста, успокойтесь и знайте, что вы можете не отвечать на вопросы. Только мое мнение, что вам, да и для всех лучше, правда. Всегда лучше и даже практичнее. Мне нечего скрывать. Так вот, ваше имя, звание, исповедание, это все я записал, так? Да. Так, вы обвиняетесь в том, что вы, зная о том, что ваш муж жив, вышли замуж за другого. Я не знала. И еще в том, что уговорили своего мужа, подкупив его деньгами, совершить обман. Подобие самоубийства, с тем, чтобы освободиться от него. Все это неправда. Так вот, позвольте несколько вопросов. Переслали вы ему в июле прошлого года деньги, 1200 рублей. Деньги эти были его деньги. Они были выручены за его вещи. И в то время, как я рассталась с ним и ждала от него развода, я послала их ему. Так, очень хорошо, очень хорошо. Деньги эти посланы 17 июля, то есть за два дня до его исчезновения. Кажется, что 17 июля. Я не помню.